Эй, рати, никогда не думал хамобит на туре. Сейчас так придет свой парти, то нет, ты фана всех накурит. Я в ушанке тут сижу, на бутылке пакет за парашют. И Бенни на локации по полу ползает, будто жут. Кто-то хотел, биф со мной, но вы будете все потрясены. Когда сумчи, то нет, под балалайку бит по три струны. Кстати, о бифах, один немного мяса на шампу. Да тут и понятно, и шаку, потому что я тупак шаку. Артем красава, лучок немного на вес. Царевича, Джим Бим и Хеннесси, не подопорно, рапекс, гольд, не аспирин, эстези, 5 грамм, свежей зелени, линии белые, я вижу отражение синие в зеркале, у меня классные или черные очи, мы тут обрасли, от восхода до ночи, пикник на природе или шашлык на даче, после я загораю пьяный на пляже, а вечерком мы с девчонками в сауне, у пацанов мысли пошлые на уме, мы молодые и пьяные, как всегда, рэп на балалайке, царь, сказ. Мы водку пьем большими глотками, и нам не надо даже шире, вы парни. А вы гоняйте в машине годами, рэп, балалайка, совместный трек с Ваней. Мы водку пьем большими глотками, и нам не надо даже шире, вы парни. А вы гоняйте в машине годами, рэп, балалайка, совместный трек с Ваней. Стопок и стопок, это сейчас Бенни бок о бок с пацанами за деньгами. Ведь хочу быть я богат и силен, как богатырь, Илья Муромец. А пока хилибен и лишь пару девиц. Расходите в сторону, у Сереги строго сорванная башня. Страшно, голова будет болеть завтра. Секс, зайки, давай-ка веселее, рэп на балалайке. Хей, оу, пар два, рэп, круг, пар тю. Все втыкают этот трек от Берлина до Баку. А ну-ка, Ванька, разогревай-ка баньку. И Кастелям, и Ротенбурга мы поедем на рыбалку. Чтоб зачитать на балалайку, мне нужно только 100 грамм водки. Стакан сыра, воды с водопроводки. Соленых огурцов, щепотку соли да лука, рассола на утро на стол нам так круто. Спасибо не по стакану, русская традиция. Стаканом не отмажешься, в дверь стучит милиция. Перед дверью участковый, он кого-то участвовал. Выпьем вместе за здоровье с участковым в участку. А чтоб не холодно нам было, зажигаем палки-доски. И по радио в эфире заиграет Аркиповский. Возьмите в руки три струны, на них не наиграйте. Я тут читаю для друзей моих, ты базы лайки. Вата жира, половина на век, половина в атаке. А чья-то неодержима совет, беги перед всех. Я сделан железо, как твердый костер. Да я помешанный на рэп, я необычный человек. Дайте меня за мой трек, мешок золотых монет, я. Мы водку пьем большими глотками, и нам не надо даже шире, вы парни. А вы гоняйте в машине годами, рэп, балалайка, совместный трек с Ваней. Мы водку пьем большими глотками, и нам не надо даже шире, вы парни. А вы гоняйте в машине годами,